Были еще интересные статьи. Из интервью, данного Фаджин вчера, можно вычленить информацию о том, что генерального инспектора наделили неограниченной властью в Хогвартсе. К этому заявлению совет попечителей отнесся скептически, а палата лордов вообще не обратили внимания. И те, и другие умело свалили все проблемы на Пиверелла Поттера. «Неограниченная власть нехорошо», — проговорила Лиза, заглядывая через плечо хозяина. «Обломаем», — пожал плечами Поттер. «Лиза, что ты об этом думаешь?» Лиза промолчала, таинственно улыбаясь. «Девочка знает, когда нужно отвечать хозяину, а когда можно и поиграть в таинственность. Сейчас у Гарри вполне себе приличное настроение для таких игр, что с учетом его скверного тяжелого характера, а в особенности, многочисленных проблем, свалившихся на главу двух родов старшей аристократии, последнее время бывает нечасто. Я могу только сказать, что за последние 7 часов Амбридж издала несколько декретов об образовании и отправила их министру. Ты их прочла?» «Разумеется», — Лиза провела пальчиками по руке хозяина. «Позволите?» Гарри кивнул и приобнял Лизу, устроившуюся у него на коленях. Девушка положила голову на плечо Гарри и прикрыла глаза, наслаждаясь ощущениями покоя и защищенности. Пиверелл Поттер ненавязчиво сканировал ее мысли и слегка усмехнулся. Амбридж сделала несколько ходов, довольно неприятных для преподавателей. Теперь все классные часы и дополнительные занятия будут вестись исключительно с ее одобрения и на платной основе. Магию разрешено применять только на занятиях и только ту область, которая проходится на занятиях, изменены критерии оценки учащихся и так далее. Вроде бы изменения незначительные, но головной боли от них преподавателям более чем достаточно. Вот и первая ошибка, Амбридж. Такое следует вводить постепенно. А эта министерская свинья жаждет утвердить свой авторитет, не понимая, что авторитета у нее нет. «Что вы думаете?» — тихо прошептала Лиза, ненавязчиво завозившись в его руках. «Долго преподаватели будут это терпеть? Явно дольше, чем я», — чуть усмехнулся Гарри. «Лиза, почему ты так тянешься ко мне? Мне приятно быть с вами, хозяин», — прошептала Лиза, уткнувшись носом в шею Гарри. «С вами так спокойно, хорошо и надежно». Гарри чуть улыбнулся и бросил газету в потрескивающее пламя, волевым усилием подтягивая к себе журнальный столик на колесиках. Столешница представляла собой квадратное черно-белое поле и выстроившиеся на нем фигуры. Очень похожи на шахматы, но вместе с тем есть и несколько отличий. Само по себе поле очень большое, в несколько раз больше шахматной доски, а фигуры на нем пусть и похожи на шахматные, но вместе с тем отличаются от них. Самым заметным отличием было то, что на шахматном поле выстроились фигуры 4 цветов. Белый, черный, серебряный и темно-серый. Белых фигур сейчас было меньше всего, и они все ютились с края доски, на небольшом пятачке вокруг своего короля, Альбус Дамблдор и его соратники, Орден Феникса. За белым краем доски не лежало ни одной фигуры. Черные фигуры, выстроившиеся напротив белых, расположены в причудливом порядке, который понятен лишь Поттеру, Волан-де-Морт, пожиратели смерти и самые серьезные из его союзников. За черным краем доски лежали 2 белые пешки и 1 темно-серая фигура. Эти 2 группы фигур олицетворяют борьбу света и тьмы в глазах простых обывателей. Серебряных фигур было пока что немного, и большинство из них, как и белые, сосредоточились вокруг своего короля. Лишь 2 из них постоянно двигались по доске, большей частью рядом с черными фигурами. Они олицетворяли лорда Пиверелла Поттера и его людей. За серебряным краем доски лежали несколько черных пешек и черных фигур, бойня на кладбище Литл Хэнглтона. Темно-серые фигуры двигались активнее всех, их было большее число, но пока что за темно-серой линией лежали только 2 черные пешки, и больше ничего. Министерство магии, 4-й и самый сильный игрок на этой арене. Пока что самый сильный. Будь на месте короля не Фадж, а более решительный и, чего уж там таить, более умный человек, министерство сохранило бы свои позиции, но они слишком часто суют нос в чужие дела. «Сейчас важнее всего не дать себя спровоцировать», — проговорил Поттер. «Волан-де-Морт и Орден Феникса действуют в тени, но это лишь до поры, до времени. Ты знаешь, что Яксли и Малфой надавили на Абрахама Гринграсса, чтобы тот выдал Дафну за Яксли-младшего?» «Знаю», — проговорила Лиза. «Что вы имеете в виду?» Гарри взял в руку 1 из пешек за серебряным краем доски, повертел в пальцах и опустил обратно. Лиза слегка улыбнулась. «Скоро сюда прибавится еще 2 фигуры, как минимум 1». Гарри взялся за темно-серую жабу и сдвинул ее в сторону Дамблдора. Сейчас министерство играет против Дамблдора, и я просто не смогу ее долго терпеть. Амбридж действует мне на нервы, и вы пока не можете ее убрать». Лиза потерлась щекой о грудь хозяина. «С вами так хорошо, так уютно, я не хочу, чтобы вы меня отпускали. Придется», — вздохнул Гарри, — «и убрать ее я уберу, но нужно сделать это так, чтобы не спровоцировать министерство. Вы думаете, что мы не сумеем победить?» «Я уверен, что сейчас мы не сумеем победить», — проговорил Гарри. «Сначала нужно заручиться поддержкой простых обывателей и аристократии. С последними все просто», — улыбнулась Лиза. «Просто призовите их, и все». «Да, я тут узнал, что все старшие аристократы, уцелевшие в Британии, находятся в вассалитете у рода Пивереллу, то есть у меня», — проговорил Гарри, вращая в пальцах серебряную фигуру. Фигура изображала его самого с мечом в опущенной правой руке, стоящим на постаменте в виде колонны. «Но есть еще очень много родов младшей аристократии, и некоторые из них довольно сильны. Есть еще акулы бизнеса, с которыми у меня, скажем так, не самые лучшие отношения». «Это правда, хозяин», — прошептала Лиза, сонно щурясь на пламя камина. «Но общественность относится к вам уже вполне благосклонно. Ваши действия против беглых заключенных, ваши действия на чемпионате мира по квиддичу и ваши благотворительные вклады и акции принесли результат. Развитие медицины – это не благотворительность, а бизнес», – возразил Гарри. «Да, я сумел сделать ее дешевле и доступнее, но для этого мне потребовалось внедрить макгловские технологии, что не очень понравилось многим чистокровным родам. Что до детдомов и разного рода акций в помощь инвалидам, это заслуга Дафны. Ты же знаешь, что я отношусь к благотворительности равнодушно. Мне не жаль потратить пару сот тысяч на бездомных детей, чтобы открыть для них приют и дать им путевку в жизнь, но я могу этого не делать и не испытаю ни капли сожалений. Но есть еще один важный момент. Волшебники – это люди. Есть еще вампиры, оборотни, темные эльфы, гномы, лесные эльфы, кентавры. Пусть все эти народы в Британии весьма малочисленны, но они могут сыграть свою роль в войне, особенно темные эльфы. Почему? Тем, кто уничтожил их общину и превратил их из богатого и процветающего народа в кучку полунищих скитальцев, был последний лорд Пивереллу. И именно они прервали этот род. Лиза встрепенулась в руках хозяина. Девочка была на переговорах тогда еще лорда Поттера и одного из лидеров семьи темных эльфов, и эти смуглокожие мрачные воины произвели на нее неизгладимое впечатление. Сильные физически и магически, темные эльфы обладают врожденным иммунитетом к магии крови, что делает их грозными противниками. В значительной степени ситуация усугублялась тем, что темные эльфы являются сильными стихийными магами, в большинстве своем управляя огнем и воздухом. Что с кентаврами? Кентавры меня поддерживают. Я вернул им их леса и теперь понемногу обмениваюсь с ними кое-какими знаниями, которыми звездочеты готовы поделиться со мной, а я с ними. Но я сильно сомневаюсь, что они выступят в войне на моей стороне до тех пор, пока не окажутся затронутыми их земли. Ты же знаешь, почему я посещал аукцион в Брюсселе. Да, вы хотели узнать побольше о культуре гномов. И я узнал очень многое. Гномы на этом острове почти вымерли, остались лишь два породнившихся между собой клана численностью чуть более чем по сотне существ. Но если войти в союз с ними, можно получить в свои ряды почти полсотни отлично подготовленных тяжелых пехотинцев с почти абсолютным иммунитетом к магии. Ходят слухи, что Волан-де-Морт призвал великанов, осторожно заметила Лиза. Гарри лишь пожал плечами. С этими бурдюками-переростками мы справимся без особенных проблем. Намного больше проблем возникает с дементорами. Лиза вздрогнула. А да, от этих тварей проблем предвидится очень и очень много. Боюсь, что Волан-де-Морт может перетянуть на свою сторону змеелюдов, прошептала Лиза. Маглы осушают болота, лишают их естественного ареала обитания. Вы же знаете, что змеелюды совершенно не приспособлены к жизни среди людей. Это верно, проговорил Пивереллу Поттер. Поэтому я пытаюсь наладить с ними контакты, но пока что ничего не выходит. Но с другой стороны, эти существа почти не владеют магией, да и по физической силе и ловкости недалеко ушли от людей. Кстати говоря, стая Корниона присоединилась к Волан-де-Морту, я прав, да, хозяин, и к нему присоединились еще несколько мелких стай, так что их численность выросла почти вдвое. Вот это серьезная проблема, нахмурился Пивереллу Поттер. «Пожалуй, мне понадобится поддержка русских для устранения этой проблемы». Лиза прикрыла глаза и опустила голову на плечо хозяина. «Девочка знает, что принадлежит ему душой и телом, она счастлива принадлежать ему. Как же с ним хорошо, уютно и спокойно. Гарри услышал тихое посапывание. Лиза самым наглым образом уснула, прильнув к нему, и даже не думала просыпаться, хотя ей стоило бы сразу вскакивать при каждом подозрительном шорохе, но Гарри не издавал подозрительных шорохов и вообще он любимый хозяин, на котором можно в наглую спать. Гарри ровно полсекунды наблюдал ее лицо, прежде чем его решимость разбудить ее сошла на нет. Вместо этого парень осторожно забросил руки Лизы себе на шею и поднял ее на руки. Лиза продолжила льнуть к нему, мило улыбаясь во сне, и ни в коем разе не пожелала отпускать его, когда легла в кровать. Гарри вздохнул и лег рядом, чувствуя, как завозилась во сне Лиза, устраиваясь поудобнее. Скоро станет весело. Наутро Лиза проснулась и обнаружила, что всю ночь она нагло прижималась к своему хозяину. Невероятно смутившись, девушка тут же начала отстраняться и бормотать извинения за свое недостойное поведение, но Гарри просто обнял ее за талию и притянул к себе. Бормотание мигом стихло, и Лиза нерешительно устроилась на плече хозяина. «Сколько времени?» – тихо спросила девушка. «Половина седьмого», – так же тихо ответил Гарри, посмотрев сквозь три стены на часы в гостиной. «Еще рано. Поспи, если хочешь. А можно?» «Ну, конечно, можно», – Гарри чуть приподнял голову, заглядывая Лизе в глаза. «Или ты хочешь не спать?» Лиза, уловив в вопросе Гарри подтекст, тут же покраснела, отводя взгляд. «Хочет ли она хозяина?» «Безусловно, хочет». Мгновение, и девочка широко распахнула удивленные глаза, почувствовав, что ее нежные губы накрыты властным поцелуем. Несколько секунд ступора, и Лиза начала послушно отвечать, позволяя хозяину овладеть ее ротиком. Руки парня расстегнули блузку и прошлись по бокам Лизы, заставив ее затрепетать. Сама девушка уже лишила любимого хозяина рубашки, благодаря ее вечерней выходке оба спали в одежде, и теперь ласкала спину и плечи нежными прикосновениями. Неохотно разорвав поцелуй, Лиза позволила лишить себя белья и ахнула, чувствуя ладони на своей груди. Соски тут же напряглись, девушка постановала от наслаждения, пытаясь лишить хозяина остатков одежды и подаваясь навстречу рукам Гарри. Вот ее грудь попала во власть губ Поттера, а Лиза чуть приподняла бедра, позволяя снять с себя остатки одежды. «Ты уже готова?» – слегка удивился Гарри, пройдясь пальцами по нежной, истекающей желанием плоти. Лиза стонала, подаваясь навстречу, но пальцы исчезли, только раздразнив ее. «Хозяин!» – прохныкала Лиза. «Вы язык Гарри орудовал у нее во рту, заставляя ее постановать от наслаждения и подаваться навстречу ласкающим нежную кожу рукам. Вот ладони Гарри осторожно развели ее бедра в стороны, а спустя секунду Лиза застонала в рот Гарри, чувствуя осторожное проникновение. Гарри двигался в ее разгоряченном влажном лоне, так тесно обхватывающем его член, постановал от удовольствия и старался не сильно наращивать темп. Лиза же наоборот, хотела, чтобы хозяин брал ее сильнее, быстрее и жестче. Эта нежная и безумно сладкая пытка удовольствием просто сводила ее с ума, заставляя кричать от наслаждения. «Не спеши, милая», — хриплый шепот на ушко подействовал, как афродизиак. Лиза вскрикивала от наслаждения, а Гарри осторожно ласкал нежную шейку, прежде чем погрузить в нее свои зубы. Очень скоро укус сменился волной желания, захлестнувшей обоих с головой. Медленные нежные движения сменились быстрыми, резкими, сильными толчками. Два голоса сливались в один, две пары алых глаз то и дело встречались, читая в глазах друг друга вожделение и страсть, языки сплетались в страстных поцелуях, и очень скоро любовники закричали, подойдя к пику наслаждения. «Хозяин!» – прошептала Лиза, растворяясь в море удовольствия. «Мне так хорошо!» «Мне тоже!» – прошептал в ответ Гарри, лаская губами и языком часто вздымающуюся грудь. «Такая нежная и такая сладкая!» Лиза счастливо улыбалась, тая в руках хозяина. Так бы и хотелось быть с ним вечность, но всякая вечность имеет свойство быстро заканчиваться. «Нам пора в ванную», – прошептал Гарри, поднимая девушку на руки. Лиза вполне могла идти сама, но для этого нужно вставать, напрягаться, а на руках хозяина она по-прежнему во власти эйфории. И теплая вода, ласкающее тело. Хозяин всегда умеет с первого раза подбирать идеальную температуру воды. Хозяин медленно опустился в воду и начал медленно и нежно тереть мочалкой ее тело, не забывая ласкать шейку и бедра губами и свободной рукой. Лиза постановала под его руками, чувствуя нарастающее возбуждение. Очень скоро ее стоны сменились жалобными, почти умоляющими. «Хозяин, возьмите меня», — умоляюще шептала Лиза. «Пожалуйста, иди ко мне», — улыбнулся Гарри, притягивая Лизу к себе. «Побудь сверху, малыш». Лиза послушно опустилась на член хозяина и ахнула, привыкая к размеру. А потом на ягодицы легли теплые шершавые ладони, направляя ее движение. Хозяин поймал губами ее сосок, лаская и чуть оттягивая. Ладони блуждали по спине и бедрам, заставляя Лизу кричать от удовольствия и выгибаться навстречу. Финал пришел неожиданно. Лиза сжалась изнутри, крича от удовольствия, а ее животик наполняло горячее семя хозяина, стонущего от удовольствия. Девушка соскользнула с хозяина и прильнула к нему, наслаждаясь близостью. Рядом с ним ей так хорошо, даже несмотря на то, что Лиза конченая лесбиянка. Она испытывает просто невероятное наслаждение, занимаясь сексом с хозяином. Такого она не испытывала с другими мужчинами, только с Гарри. «Тебя нужно помыть», – прошептал ей Гарри и чуть вкуснул мочку. «Тогда я помою вас», – улыбнулась Лиза и взялась за мочалку. Из ванной парочка выбралась только к половине девятого и, быстро одевшись, встретилась с Дафной и Элли. Обе девочки страстно целовались на диванчике и не сразу заметили невольных зрителей. Дафна смущенно покраснела, отстраняясь от девочки-оборотня. А Элли принялась поправлять сбившуюся блузку. «Извращенки», — только и сказал Гарри. «Угораздило же меня полюбить девушку, которая предпочитает девушек». «Гарри, не говори так», — взмолилась Дафна. «И вообще, это ты виноват». «Я? Да. А кто оставил бедную возбужденную меня на произвол судьбы?» «В результате Дафна изнасиловала меня», — мечтательно улыбнулась Элли. Гарри скептически посмотрел на нее и еще раз вздохнул. У него было свое мнение на тот счет. Кто кого изнасиловал. Хорошо еще, что Миона не такая. У доски объявлений рядом с большим залом собралась немаленькая толпа народу. Гарри заинтересовался и двинулся сквозь тут же образованный коридор в плотной толпе. К доске объявлений был пришпилен большой лист, закрывавший собой все остальные. Кто-то явно изо всех сил старался, чтобы его, то есть ее объявление заметили. Оно было напечатано жирным черным шрифтом, внизу красовалась официального вида печать и подпись с завитушками. Приказ генерального инспектора Хогвартса. Все ученические организации, общества, команды, кружки и клубы настоящему праздняются. Организацией, обществом, командой, кружком и клубом считается регулярно собирающаяся группа из трех и более учеников. За разрешением на реорганизацию обращаться к генеральному инспектору, профессору Эмбридж. Никакие организации, общества, команды, кружки и клубы учеников не могут существовать без ведома и санкций генерального инспектора. Всякий ученик, уличенный в принадлежности к организации, обществу, команде, кружку или клубу, несанкционированным генеральным инспектором, будет исключен. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании 24. Подписано. Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор. Пиверелл Поттер внимательно прочитал объявление и обнаружил вокруг себя замерших в ожидании ребят из эспады. «И что нам делать?» – тихо спросил Эрни Макмиллан, по совместительству староста Пуффендуя. «Она же тебя терпеть не может». Пиверелл Поттер слегка усмехнулся и ничего не сказал, а в головах всех членов эспады прозвучало сообщение о срочном собрании сразу после окончания занятий, то есть за 2 часа до ужина. «Что ж, с эспадой он разберется». Но что делать с Амбридж? Может, не нужно ничего делать? Очень-очень осторожно предложила Лиза. Хозяин не слишком любит, когда копаются в его голове, а сейчас он от чего-то не закрыл разум. Вот Лиза и не поняла, хотел ли он так показать ей, Дафне и Элли то, о чем думает, или просто, как изредка бывает, им овладела легкая рассеянность. «Я и не собираюсь», – тихо ответил ей хозяин. «Пока что просто наблюдаем, но я подозреваю, что кто-то из эспады все же сорвется. Собери нумерос и объясни им, что следует всех приструнить. Сейчас нам категорически нельзя высовываться, иначе придется перейти к открытому противостоянию». Элли удивленно воззрилась на Гарри, не понимая, что он сейчас сказал. Неужели ее наставник сдался? «Нет, невозможно, он не может сдаться. Пока что я не готов к этому», — продолжил он. «Для того, чтобы вышвырнуть эту старую жабу отсюда, нужно тщательно продумать, как я впоследствии буду давить на министерство. Просто так нельзя этого сделать. Это будет все равно, что прихлопнуть свалившегося на нас клопа-вонючку. Вони будет только втрое больше. Запомни, Элли, далеко не все проблемы можно решить кровопролитием. Я скажу больше, лишь немногие проблемы необходимо решать путем кровопролития. Элли облегченно вздохнула. Наставник не сдался, просто он выжидает, чтобы нанести один мощный, сокрушительный удар. Подбирает момент и цель. Наставник прав, что в первую очередь необходимо использовать интеллект, а уже потом, в случае провала переговоров, применять силу. Неужели ты могла подумать, что я приму такие меры потому, что сдался? Усмехнулся Гарри. Настоящая причина в том, что нельзя дать министерству лишний шанс надавить на меня своей судебной и бюрократической машиной, а применить силу Фадж не решится. Необходимо продумать все так, чтобы я нанес им максимальный урон при минимальных потерях. Вот к чему приводит невнимательность. И все же несколько его ребят спровоцировали Амбридж и нарвались на отработку, тем самым дав ей прекрасный повод расформировать клуб. Пиверел Поттер вдохнул, выдохнул и, бормоча себе «я не должен убивать, я не должен убивать», двинулся к ее кабинету разбираться. Пока что он не может пустить в ход компромат, его попросту нет. Значит, придется блефовать и импровизировать, а на худой конец всегда есть ментальная магия. Но вмешательство в разум – последнее средство. Нельзя раскрывать свой уровень ментальной магии перед Фаджем. «А-а, мистер Поттер», – приторно улыбнулась старая жаба, – «с чем пожаловали в столь поздний час? У вас в 9 комендантский час, если вы не забыли». «Я не забыл», – резкий, жесткий ответ. «А вот вы забыли мой титул. Вам напомнить», – Амбридж приторно улыбнулась, начиная нервничать. Слухи о том, что этот парень полгода назад в одиночку отбился от 3 десятков наемников и уложил больше половины из них, не добавляли ей уверенности в себе при разговоре с ним наедине. К тому же, Поттер помимо главенства над 2 родами контролирует несколько крупных предприятий, объединенных в единую компанию, и обладает весьма значительным влиянием во многих сферах. «Да-да, лорд Пиверел Поттер, простите, я забыла. Столько проблем, мне ведь необходимо исправить образование. Давайте говорить прямо. Вы прибыли сюда с целью укрепить власть министерства и дискредитировать Альбуса Дамблдора». Лорд Пиверел Поттер взмахом руки материализовал удобное кресло и опустился. Амбридж как стояла, так и села в свое кресло, теряя дар речи. Бесполочковая магия считалась невероятно сложным разделом магии, ее могли использовать лишь волшебники уровня Дамблдора, и то только самые простые заклинания. А этот парень просто взял и создал кресло. Причем кресло, судя по всему, мягкое и весьма удобное. Что такое? Лорд Пиверел Поттер усмехнулся, а из-за спинки кресла своей самой нагло хозяйской походкой прошествовал граф и уселся. Амбридж содрогнулась при виде невероятно огромного кота, который невесть как оказался в ее кабинете. Пару раз она уже видела фамильяра Поттера, правда, издали и мельком, а вот сейчас познакомилась поближе. Только почему в изумрудных глазах она увидела презрение и брезгливость? Почему от одного присутствия этого монстра у нее трясутся поджилки, а лоб промок от холодного пота? Граф довольно фыркнул, а Гарри только вздохнул. У его фамильяра дурная привычка набрасывать на себя вуаль страха. Поттеру как довольно сильному магу крови такие фокусы до лампочки, равно как и многим студентам в Испаде, которые уже научились закрывать сознание, а непривычного к магии крови или ментальной магии человека пробирает в зависимости от выдержки. Эй, лорд Пиверел Поттер, чуть запнулась Амбридж, но совладала с собой. Что вас интересует? Гарри чуть прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то, и открыл их. Теперь в изумрудных глазах точно такого же цвета, как и у его фамильяра, только с вертикальными зрачками, сквозил арктический холод. Поттер поднялся и подошел к столу. Рука потянулась к чернильному прибору, а точнее, к перу для наказаний. Пальцы слегка пробежались над ним и сжались в кулак. Задним чутьем Амбридж почувствовала, что ее оппонент невероятным усилием воли сдержал себя от того, чтобы не ударить ее, а ровно секунду спустя она застонала, схватившись за волосы. «Мастерство по магии крови, как я могла забыть», — мысленно подвывала Амбридж. «Магия крови, правильнее сказать, перо для договоров», — проговорил Поттер, вращая в пальцах упомянутое перо. «Пишет кровью, при пятикратном использовании оставляет на руке медленно заживающую рану, поэтому пользоваться им разрешено лишь в особых случаях, таких, как составление договора. Вы используете его для того, чтобы закреплять на учениках действие своих слов, и закрепление происходит за счет факторов боли и ментального фактора. Это перо при его добровольном использовании не позволяет нарушить договор одной из сторон или обеим сторонам, Поэтому при использовании подобного пера обе стороны должны дать свое согласие на применение и подтвердить, что они полностью осведомлены о свойствах этого артефакта. Если я отправлю за моими подопечными и узнаю у них, сообщили ли вы им об этом пере прежде, чем заставить писать строчки, не дергайтесь, я прекрасно осведомлен о том, как вы наказываете учеников. Вам от меня не сбежать. Так вот, если я их спрошу, скажут ли они мне, что взяли это перо по доброму согласию и были полностью осведомлены об опасности пользования им. При 10-кратном использовании начинает повреждаться аура, а при более чем 20-кратном использовании в течение суток последствия могут быть ужасны. На протяжении всего монолога Амбридж медленно, но верно бледнела. Сомнительно, что от ярости, от страха. Она вдруг вспомнила, сколько раз Поттер разбирался с министерством относительно бесконечных проверок и как лихо он выиграл иск в международном суде, заставив министерство уплатить ему 500 тысяч галеонов за физический, магический и моральный ущерб, причиненный аврорами персоналу Поттерменера. И то, что ущерб ограничивался разбитым фонарем и разорванным рукавом любимой рубашки Игоря, наемника из России, суду было как-то до лампочки. Нет, Амбридж не была дурой. Старой коргой, стервой и жополиской, да, но никак не дурой. И с каждым словом Пиверелла Поттера она все отчетливее осознавала, какое мощное оружие попало к Пивереллу Поттеру, не то, что против нее, против Фаджа. Международный суд требует допроса, сопряженного с анализом памяти легилиментом и омутом памяти, чтобы исключить все возможности обмана, и когда у нее спросят, откуда она взяла такое перо, она вынуждена будет донести на Корнелиуса Фаджа, и тогда ей придется ох как несладко. Даже если министр каким-то чудом и усидит в своем кресле, то ее в лучшем случае убьют, в худшем – за использование запрещенной магии на несовершеннолетних, пытки и причинение тяжких телесных повреждений отправят на пожизненное заключение в Азкабане. Уж Пивереллу Поттер постарается, чтобы им всем влепили по полной. Хотя нет, Фадж отправится вслед за ней. Вряд ли его покровители вступятся за дураков, засветивших запрещенный вне Гринготтса артефакт. За одно обладание им можно было получить 6 месяцев Азкабана, а за использование – до 15 лет. За использование на несовершеннолетних – пожизненное. А там еще будут и пытки, и причинение тяжких телесных, ведь чертов Поттер, маг крови и ритуалист, единственный в Британии, а потому его слово обладает кое-каким весом в глазах чиновников всех мастей, и в Ковине его уважают, с этим не поспоришь. Итак, о чем же вы задумались? Усмехнулся этот дьявол во плоти. Ага, вот значит как. Признаю, я вас несколько недооценил, но с учетом того, как вы прокололись с пером, ваша недальновидность полностью истребляет достоинства, обретенные вашим интеллектом. Вы умны, но при этом вы разгильдяйка, а такое сочетание несет одни только беды. До встречи на суде, Долорес Джейн Амбриджи, Корнелиус Освальд Фадж. Короткий взгляд Пивереллы Поттера на портрет. Министр все уже слышал и, похоже, пребывает в крайней степени бешенства. Теперь из нее точно сделают козла отпущения, ПА, или козу, не знаю, как здесь правильно. Если Фадж, конечно, сумеет выкрутиться. Вижу, вы все довольно быстро поняли. Поттер извлек из воздуха приличных размеров кожаный пенал и раскатал его на столе, аккуратно извлекая из него небольшой пластиковый пакетик, защищенный охранной магией рода Пивереллу. Перо опустилось в тут же запаявшийся пакетик и отправилось в пенал, а пенал исчез. Амбридж тупо наблюдала за всеми этими манипуляциями и с запозданием протянула короткопалую руку, но опоздала. Пакет с железобетонной уликой против нее бесследно исчез. Даже если обвинений со стороны учащихся не последует, уже одного наличия пера достаточно для того, чтобы поставить на ее карьере, да и жизни, жирный крест. А обвинения с их стороны будут, ведь подобное Поттер предусмотрел при составлении договора на вступление в Испаду, так что он имеет право в подобных случаях на использование ментальной магии в расследовании. Даже если на суде подобное воздействие не посчитают расследованием, максимум, чем он отделается, небольшой штраф в 5000, потому как дети дали свое согласие для проведения подобных процедур. Я даже не ожидал, что заполучу оружие против вас и вашего произвола в Хогвартсе так быстро, несколько удивленно проговорил Пивереллу Поттер у дверей и взмахом руки заставил кресло исчезнуть. Огромный кот ростом ему до плеча в холке потерся щекой о спину хозяина и первым выскользнул в тут же открывшуюся перед ним дверь. Другого человека после такой ласки пришлось бы соскребать с пола, но Певерелу Поттер давно привык к подобным проявлениям нежности, грозящим сломать пару ребер. Вот что значит переоценить общий уровень противника. «Прощайте, Долорес Джейн Амбридж», — сказал он перед тем, как закрыть дверь. Генеральный инспектор Хогвартса медленно опустилась в кресло и вцепилась пальцами в жидкие волосы, невидяще уставившись в одну точку перед собой. Лорд Гарольд Харрис Джеймс Певерелу Поттер медленно шел в сторону своих покоев и все еще не верил в реальность происходящего. Нет, действительно, не может же все быть так просто. Не может такое быть от банальной неосторожности, и перед иском следует послушать, что скажут его аналитики, Томми Моск со своей бандой. А пока пусть Амбридж подергается, ведь в любом случае у него появился сильнейший рычаг давления на нее. Но как говорил его отец, светлая ему память, чем сильнее рычаг, тем сильнее должны быть руки, которые переводят его из положения в положение, иначе эти руки просто не смогут контролировать рычаг. То бишь перед тем, как шантажировать, нужно все тщательно продумать. «Вас что-то беспокоит?» – тихо спросила Элли, бесшумно вырастая рядом с ним. Гарри молча показал ей перо, герметично запаянное в пластиковый пакет. Синхронизированный с защитой рода Певерелу тонкий пластик пробить не проще, чем охранный купол замка Певереллов, прославившийся своей неприступностью. Элли не страдала от интеллектуальной недостаточности и с легкостью сложила 2 плюс 2, после чего начала что-то напряженно обдумывать. «Ну не может же все оказаться настолько простым», — высказалась наконец она. «С этой штучкой вы засадите Амбридж на полгода стабильно, но не ловушка ли это?» «Я тоже так думаю», — проговорил Гарри. «Нужно все как следует проверить. И что мне теперь делать? Давить на нее открыто, заставляя делать все так, как угодно мне, или же работать очень осторожно?» «Ковин», — тихо сказала ему Элли и потерлась носом о шею Гарри. Певерелу Поттер резко выдохнул от такой откровенной ласки, обнимая девушку оборотня за талию. «Простите», — Элли попыталась отстраниться, но Гарри не хотел ее отпускать, и девушка послушно обмякла в руках наставника. «Ты упомянула Ковин», — тихо сказал Гарри. «Что ты хотела этим сказать? Вам не кажется, что за всем этим может стоять Ковин?» «Ковин очень пристально следит за образованием, и таким образом не решили ли они проверить вас в деле? Что вы сделали за 3 года для улучшения образования?» «Эспада, смотрите на вещи трезво, наставник, но Эспада насчитывает в себе всего лишь 100 с небольшим студентов. В Хогвартсе учится около 1000. 1/10, из них только человек 20 с вами с самого начала. Да, я признаю, они очень хороши в сравнении с остальными студентами, что видно из успеваемости. Благодаря вам многие профессора ужесточили критерии оценок, ведь им тоже нужно мотивировать ваших подопечных. Ковину это, конечно, понравилось бы, если бы они не давали вам задание поставить образование на ноги. И самое серьезное препятствие на моем пути, — Альбус Дамблдор, — наклонил голову Певерелу Поттер. Что ж, мне не хочется убивать его, но кажется, что если Ковин выйдет со мной на прямой контакт, придется пойти на компромисс. К тому же, если я его убью, Хогвартс будет искать нового директора, насколько мне известно. Так, и что это здесь происходит? Из-за поворота возникла Дафна. Разумеется, у нее тут же взыграли собственнические инстинкты, но ревности не было. Как можно ревновать к той, с кем спишь? Ой, Элли густо покраснела и отстранилась. Девочка не хотела становиться между наставником и его невестой, что не мешало ей периодически спать с обоими. Гарри предпочел отмалчиваться и отпустил Элли. Девочка тут же отошла на пару шагов, опустив глаза в пол, а Дафна только вздохнула и тут же оккупировала жениха. «Гарри, я так устала», — тихо прошептала Дафна. «Где ты был?» «Заглянул к Амбридж», — тихо ответил ей Гарри и прижал к себе, растворяясь в тенях. Дафна ойкнула, оказавшись в спальне. Перенос оказался весьма неожиданным. «И как?» «Получил против нее и Фаджа невероятный компромат», — усмехнулся Гарри, быстро раздеваясь. Дафна переодевалась в ночнушку, ловя на себе откровенно раздевающие взгляды жениха, и отвечала ему тем же. «Тебе не интересно?» — удивился Гарри, заметив, что Дафна молчит уже 2 минуты, любуясь игрой мышц на спине парня. «Интересно?» — Дафна скользнула в кровати и блаженно потянулась, после чего завозилась, устраиваясь поудобнее. «Но давай завтра, я сегодня устала». «Тогда отдыхай». Гарри лег в кровати и притянул Дафну к себе. Невеста прильнула к нему и тут же уснула, улыбаясь во сне. Подруги, или Гермиона, в который раз пыталась сосредоточиться над сочинением по зельеварению. Ей, как и Дафне, необходимо готовиться к СВ. А Дафна, как назло, сейчас занимается исключительно практически. А еще Гарри не шел из ее головы. Причем она думала о своем брате в весьма неприличном контексте. Почему ей так хочется быть рядом с ним? Что с ней происходит? Неужели она влюбилась в собственного старшего брата? Что случилось? И снова он. Снова он ведет себя так, будто ничего не происходит. Не могу разобраться. Гермиона старалась не смотреть в глаза брату, боясь, что он прочтет в них ее желание. Гарри слегка усмехнулся и коротко взглянул на тему сочинения. «Все ясно», — только и сказал он перед тем, как уйти в свой кабинет. Гермиона облегченно вздохнула и попробовала взяться за сочинение, но брат появился снова. «Ищи информацию здесь», — только и сказал он, сгружая на рабочий стол два небольших тома, и снова ушел в свой кабинет, работать. Никто, кроме Лизы, не знает, что он там делает, а скрывать информацию Гарри умеет и очень хорошо, мотивируя это тем, что не хочет волновать ее. Дафне, судя по всему, тоже известно более чем достаточно, но ни она, ни Лиза с Элли не хотят с ней говорить на эту тему. Эта чертова оборотниха вообще сказала ей, чтобы она занималась своими эльфами и не мешала юному господину заниматься делами. Вампиров Гермиона побаивается, и возможно поэтому все, что она узнала, так это то, что Волан-де-Морт возродился, и в Британии началась большая игра. А чем задумалась? Рядом с ней не слышно села на стульчик Дафна. Лунный камень Хаэм, про него мало что можно написать, если ты не хочешь, чтобы профессор Снейп на тебя злился. Ты же знаешь, как он не любит тупо перекатанные абзацы. Да я знаю, огрызнулась Гермиона. Ой, прости, я не хотела тебя обидеть. Нет, ничего, улыбнулась Дафна, и Гермиона отметила, какая у нее красивая улыбка. Помимо воли вспомнилось, как все три чертовки решили показать ей, каково это, с женщиной. С тех пор Гермиона не любила оставаться с ними всеми наедине. Расскажи, что тебя беспокоит. Дафна взяла ее ладошку в свои. Гермиона чуть дернулась и расслабилась, чувствуя, как невеста брата с явным знанием дела поглаживает ее ладошку. «Гарри мне ничего не говорит», — тихо сказала Гермиона. «Я знаю, что что-то происходит, но вам он говорит, а мне не говорит. Тебе нельзя это знать», — тихонько вздохнула Дафна. «Но то, что Волан-де-Морт возродился, ты знаешь, а я знаю намного больше, потому что я аристократка и наследница. Так тебя не обошло стороной», — догадалась Гермиона. «Что случилось?» Дафна отвела взгляд. «Только не говори Гарри, хорошо, обещаю. Вот и славно. За меня сватался младший сын Яксли. Он угрожал, что если я не стану его женой, он обрушит гнев своего хозяина на нашу семью. А Гарри отдал приказ о его ликвидации и сейчас отправился в Гринграсс Мэннер поговорить с прадедушкой. То есть, он убил человека за то, что он посватался к тебе. Нет, совсем нет», — Дафна чуть приобняла напуганную девочку за плечи. «Послушай, Миона, не осуждай Гарри за то, что он убивает и отдает такие приказы. Я уже поняла, что все это он делает ради нас с тобой и ради нашей расы. Извини, я забыла, что ты не вампир. Кстати, не хотела бы быть такой, как я». Гермиона покраснела и замотала головой. Улыбка Дафны померкла. «Что такое?» Гермиона удивленно воззрилась на нее. «Дафна, что случилось? Ты не понимаешь?» — тихо спросила Дафна. «Не понимаешь. Мы живем очень долго, намного дольше людей. Подумай, каково Гарри будет хоронить тебя в лучшем случае через 70 лет, а ведь он любит тебя». «Но пить кровь», — еле слышно прошептала Гермиона. «Это прости, но это ужасно». «Ничего ужасного в этом нет», — Дафна не стала показывать, как задели ее слова Гермионы. «Ты, наверное, не поймешь этого, но я чувствую, что тебя беспокоит еще что-то». «Что случилось?» — Дафна, еле слышно прошептала Гермиона, отчаянно краснея. «Я-я». Дафна улыбнулась, мягко, по-дружески обнимая Гермиону за плечи. Гермиона расслабилась в ее руках и еще тише, на грани слышимости, сказала: «Я-я хочу близости». Дафна облегченно выдохнула. Она думала, что у Гермионы что-то случилось, а она, ну это и понятно, она сама помнит, как страдала, когда после регулярной близости все прервалось на целый месяц, а Гермиона не виделась с любимым человеком почти 4 месяца. «В этом нет ничего страшного», — Дафна приблизилась к лицу Гермионы и прошептала ей на ушко. «Это совершенно нормально. Если тебе станет совсем не втерпешь, приходи. Я хочу близости с Гарри», — выпалила Гермиона и отчаянно покраснела, жмурясь неизвестно почему. Дафна отстранилась, удивленная до глубины души и пока что не в силах поверить в услышанное. «Гермиона что, что, Дафна осознавала, как глупо прозвучал ее вопрос, но ничего поделать не могла. «Я хочу близости с Гарри», — снова перешла на шепот Гермиона. «Дафна, я не знаю, что мне делать, он же мой старший брат, почему так? Я, наверное, совсем испорченная». Дафна несколько секунд переваривала услышанное, после чего неуверенно обняла Гермиону. Нет, она не ревновала, не негодовала, просто услышать настолько неожиданную вещь стала для нее шоком. «Дафна, что со мной не так? Почему братик так меня возбуждает?» Тихо закончила за нее Дафна и взяла подругу за руку. «Гермиона, посмотри на меня». Зеленые глаза, полные отчаяния и стыда, встретились с голубыми глазами, из которых еще не исчез шок, но в которых появлялось понимание. «Слушай, Миона», — тихо говорила Дафна, а ее свободная ладонь коснулась щеки Гермионы. «В том, чтобы хотеть мужчину, нет ничего плохого. Ты не испорченная, просто как бы тебе сказать, это нормально». «Правда нормально?» Гермиона чуть подалась навстречу ласке. «Ее ласкает девушка, и пусть, невеста брата, все равно, она так хочет тепла и ласки». «Правда», — улыбнулась Дафна, — «это нормально». Бледные пальчики коснулись мягких губ, ловя горячее дыхание. Гермиона почувствовала, как левая ладонь Дафны переплелась с ее пальцами, а правая медленно скользнула с лица по шейке и остановилась на ключицах. Под осторожными касаниями по ее коже словно пробежали разряды, оседая приятным теплом внизу живота. Гермиона осторожно обняла Дафну за талию и чуть надавила ладошкой. Дафна с готовностью изогнулась, приближаясь к ней. Осторожно, словно боясь спугнуть, наследница рода Гринграсс приблизила свои губы к губам Гермионы и, уловив движение навстречу, медленно и осторожно коснулась теплых, мягких и нежных губ сестры своего жениха. Гермиона смутилась, но не отстранилась, неуверенно отвечая на поцелуй. Постепенно неуверенность исчезла, но нежный ласковый поцелуй так и остался нежным ласковым поцелуем, не перерастая во что-то большее. Рука Дафны мимолетно скользнула по груди Гермионы и легла на талию, привлекая девочку к Дафне. Гермиона неохотно прервала поцелуй, пытаясь отдышаться. Щеки предательски пылали, а внизу живота порхали бабочки. Дафна и не подумала убирать своих рук, по-прежнему нежно обнимая Миону. Ей нравится дарить тепло и ласку, в которых порой так нуждается ее жених, и Гарри никогда не признавался в этом, просто позволял Дафне делать все, что она захочет. «Дафна, мы целуемся», — улыбнулась Дафна, чьи щеки слегка зарумянились, а дыхание участилось. «Тебе не нравится, что ты?» «Очень нравится». «Тогда к чему слова?» Гермиона хотела еще что-то сказать и обмякла в руках Дафны, отвечая на поцелуй. Девочка призналась себе, что невеста ее брата целуется просто потрясающе, заставляя трепетать каждую клеточку ее тела и просить еще больше тепла и ласки. Дафна чуть улыбнулась, отметив, что Гермиона обняла ее и прижалась к ней, и продолжила поцелуй, не стремясь углублять его. «Ну как тебе?» – прошептала Дафна ей в губы и запустила пальчики в вороные локоны. «Какие у нее волосы?» – восхитилась девушка. «Мягкие и шелковистые, прямо как у Гарри. Только ее жених никогда не носил длинные волосы, а здесь такой подарок. Мне…» – Гермиона замолчала и покраснела, неуверенно поглаживая Дафну по спине. Чуть припухшие от поцелуев губы, дарящие ей ласку и нежность, были так близко. Гермиона потянулась за поцелуем и получила его, растворяясь в наслаждении. Вроде бы простой поцелуй, неглубокий, но почему ей так приятно? «А Гарри еще лучше», — промурлыкала Дафна, прервав поцелуй за глотком воздуха. «Ой, а сочинение?» — запоздало всполошилась Гермиона, но стоило рукам Дафны чуть напрячься на ее талии и затылке, как девочка покорно осталась в ее руках, нерешительно обнимая Дафну. «К черту сочинение», — прошептала Дафна. Глаза вампирши горели огнем желания, щеки пылали, дыхание участилось. Гермиона, завороженная этим зрелищем, сама потянулась за поцелуем и незамедлительно получила его. Сейчас Дафна была чуть более настойчива и осторожна, словно попросившись, провела язычком по нижней губе девочки. Миона выдохнула, позволяя Дафне овладеть ее ротиком, и потеряла голову, растворяясь в безумном поцелуе. То, что девушка доставляет ей такое невероятное наслаждение, смущало и заводило одновременно, заставляя промежность сладко ныть. Девочка пыталась перехватить инициативу, но Дафна пресекала все ее попытки, и скоро Гермиона сдалась, позволяя Дафне орудовать в ее ротике так, как она пожелает. Руки ткнулись во что-то мягкое и нежное, заставив Дафну чуть выдохнуть, а сама Гермиона почувствовала узкую ладошку, скользнувшую по нежной коже бедра под юбку. Гермиона продолжила тискать нежную и приятную на ощупь плоть и вдруг осознала, что сейчас она в наглую лапает грудь Дафны. «Нежнее», – прошептала ей Дафна и положила свою ладошку на ладошку Гермионы, направляя ее движение. «Вот так, милая, ох!» – девочки стонали в голос, лаская друг дружку. Скоро Гермиона почувствовала, как Дафна начала снимать с нее кофточку, после чего расстегнула и отбросила в сторону блузку, оставив ее только в лифчике приятного темно-синего цвета. Невеста ее брата сидела в одной блузке, и Гермиона неуверенно лишила ее одежды, скользнув взглядом по бледной коже. А потом кожи Дафны коснулись горячие ладошки, и от этих касаний словно пробежали разряды, распаляя пожар в паху. «Господи, Гермиона!» – выдохнула Дафна и со стоном набросилась на губы девочки. Гермиона с тихим стоном отвечала, позволяя ладошке Дафны забраться под чашечку лифчика и сжать ее грудь. Почему ей так безумно хорошо с девушкой? «Дафна, Гермиона по-прежнему сидела красная, как рак. Я хочу тебя. Я знаю, милая», – прошептала Дафна ей на ушко и чуть прикусила мочку, вызвав стон. «Тебе Гарри не говорил, что я сильный эмпат. Истинные эмоции не закрыть ни коконами, ни окклюменцией. Их-то я и считываю. Гарри мало что знает о моей способности. Она очень редкая и не определяется кровью. Господи, я так безумно хочу тебя оттрахать прямо здесь, на этом столе, а вместо этого рассказываю тебе о своих способностях. Девочка, ты моя, меня не обманешь, и прямо сейчас я сделаю тебя своей». Гермиона и опомниться не успела, как полетела спиной вперед и мягко упала на ковер с мягким ворсом. Дафна нависла над ней и впилась в ее искусанные губки властным поцелуем. «Если хочешь трахаться с Гарри», — шептала она, облизывая ушко Гермионы, а ее пальцы левой руки стискивали грудь Гермионы, в то время как правая беззастенчиво забралась в трусики и прошлась по нежной плоти, вызывая сладостный стон. «Если хочешь трахать моего жениха и своего брата, ты будешь моей, поняла?» Гермиона торопливо расстегивала молнию на юбке Дафны и стаскивала с нее остатки одежды, чувствуя под пальцами упругие крепкие ягодицы, нежную кожу, покрывающуюся мурашками при каждом ее касании. Вот ее лифчик оказался попросту разорван пополам, и Дафна отстранилась, пожирая взглядом аккуратную грудь третьего размера с темно-вишневыми, призывно торчащими сосками. «Моя маленькая девочка», — сладко мурлыкала Дафна, лаская умелым язычком соски Гермионы, заставляя девочку стонать и выгибаться под ней. Промежность Гермионы пылала пожаром неудовлетворенного желания и жаждала ласок, а Дафна только дразнила ее, легкими, невыносимо приятными касаниями поглаживая бедра и напрягшийся животик, чуть тиская мягкие груди, посасывая и покусывая соски. «Нет, не оттягивай соски», — жалобно взмолилась Гермиона, ерзая под Дафной. «Я сейчас, а-ах!» Дафна рассмеялась, продолжая сосать грудь Гермионы, а девочка под ней сотрясалась на волнах оргазма. Когда они втроем поймали эту маленькую сладкую девочку, то им пришлось почти 2 часа ласкать Гермиону, прежде чем она достигла пика. Плечи Дафны обвили тонкие руки, и Гермиона потянулась к ней за поцелуем. В темно-зеленых глазах девочки читались нежность и благодарность. «Какая невинная!» – восхитилась Дафна. Даже кончив несколько секунд назад, она так и осталась невинной девочкой. Нежный поцелуй не заставил себя ждать. Теперь Гермиона овладела ротиком Дафны и неумело, но старательно ласкала невесту брата. Дафна по достоинству оценила эти старания и вскоре прервала поцелуй, чертя дорожку мягких нежных поцелуев по тонкой шейке, по соблазнительной часто вздымающейся груди, по крепкому животику, а девочка явно следит за собой и занимается своим телом. По гладко выбритому лобку, по внутренней стороне нежной кожи сладких бедер и наконец коснулась нежной раскрытой плоти, лаская язычком горошинку клитора, целуя нежные складочки и проникая язычком во влажное лоно. Гермиона сладко стонала, возбуждая Дафну до безумия, и очень быстро достигла очередного пика, а Дафна продолжила ласкать ее сжавшуюся пещерку, продлевая пик удовольствия. «А теперь поласкай меня», — Дафна ощутила спиной длинный мягкий ворс ковра, словно созданного для того, чтобы заниматься на нем любовью. Гермиона неуверенно поцеловала ее, и перенесла поцелуи на шейку, на ключицы, на грудь, посасывая нежно-розовые соски. Дафна уже тяжело дышала, чувствуя подходящий пик, и Гермиона, похоже, тоже это ощутила, впиваясь острыми зубками в левый сосок. Дафна закричала от боли, и тут же ее накрыла волна оргазма, заставив выгнуться дугой, пронзительно закричать и рухнуть на ворс, тяжело дыша. «Как тебе?» – тихо спросила Гермиона, поцелуями лаская грудь Дафны, потихоньку спускаясь все ниже и ниже. Дафна в ответ удовлетворенно улыбнулась, чувствуя нежные губы на животике. Вот тонкие и хрупкие, но крепкие пальчики развели ее бедра в стороны. Дафна уже ерзала в нетерпении, не в силах дождаться нежных ласк. Ее невероятно возбуждают ласки неопытных девочек. Вот и сейчас Гермиона своими нерешительными движениями губ, пальчиков и языка доставляла ей райское наслаждение, быстро подводя к очередному пику. «Тебе ведь хорошо?» Гермиона скользнула к ней и потянула за руку. «Давай пойдем в мою спальню, ты ведь не против?» Как она умудряется выглядеть такой чистой и невинной, удивлялась Дафна. Неудивительно, что по такой миленькой девочке сохнет половина Хогвартса, и причем не только парни. Здесь Дафна хихикнула, заставив Миону обернуться, и чуть хлопнула ее по попке, чтобы не тормозила. Когда Гарри вернулся из Гринграсс-Мэнора, он обнаружил в комнате для занятий нежный запах двух девушек и бардак, устроенный ими, разруха на рабочем столе, элементы одежды везде, где она может быть в теории и на практике, и вполне себе понятные подтеки на ковре и стуле. Самый прокачанный вампир всея Британии только вздохнул и ослабил слух до минимума, чтобы подозрительные звуки из спальни сестренки, Гермиона не ставила себе антизвуковый барьер, не отвлекали его от работы. Комментарий к подруге, или «что-то меня долго не было, и, к несчастью, не будет еще пару дней, острый кризис названий глав вот-вот окончательно меня доконает». Муза бесится, подкидывая по три идеи в день, то на вампира, то на фанф по Бличу, то на новый фанф по Ван Пису, в голове каша, и воссоздать одну главу к одному фанфу за один присест возможным не представляется, и теперь я пытаюсь слепить из обрывков нечто удобоваримое. Надеюсь, вам понравилась глава «Привет из прошлого». Комментарий к «Привет из прошлого». Автор объявляет конкурс на лучшие названия главы. Участвуют все, кому не лень. Тот, кто придумает лучшие названия для этой главы, удостоится чаепития с особыми, прокачанными моей благодарностью печеньками. Наутро Гермиона обнаружила в своей постели Дафну, а себя, прижавшейся к ней и с головой у девушки на плече. Приятная усталость и эйфория в теле только подтверждали произошедшие ночью события, казавшиеся приятным сном. Уже проснулась, красивые синие глаза встретились с ее глазами. Дафна смотрела на Миону с нежностью, поглаживая пальцами поясницу девочки. Гермиона чуть подавалась навстречу невесомым ласкающим прикосновениями и спрятала покрасневшее лицо в ладонях. «Господи, Дафна», — шептала она, — «я переспала с тобой, и мне это безумно понравилось, я совсем испорченная». «Да, нет, что ты», — Дафна силой отняла ладошки от лица Гермионы и заставила ее взглянуть себе в глаза. «Все хорошо, иди ко мне». Гермиона послушно приблизила свое лицо к лицу Дафны и позволила овладеть своим ротиком. Несколько секунд, и девочка забыла все свои горести, отвечая на невыносимо сладкий, нежный и в то же время властный поцелуй. Девочка нежилась в умелых руках вампирши, ластилась к ней и получала ответную ласку, нежность и заботу. «Мне так хорошо с тобой», — тихо прошептала Гермиона, гладя ладошкой грудь Дафны. «Это замечательно», — улыбнулась Дафна. «Мне нравится, когда моей девочке хорошо». «Твоей девочке?» — эхом откликнулась Гермиона. «Да», — улыбка Дафны стала загадочной. «Теперь ты, моя девочка, моя маленькая сладенькая девочка, готовая поласкать меня, когда мне угодно. Взамен я буду нежной и ласковой с тобой, буду заботиться о тебе, ты ведь этого так страстно хочешь, чтобы о тебе заботились». «Да», — Гермиона покраснела пуще прежнего, — «я твоя девочка, только можно это не афишировать?» «Можно, но только зачем?» — удивилась Дафна. «Гарри и так знает, что мы вчера отлично потрахались, и он явно не против». «Гарри знает?» — Гермиона спрятала лицо на груди Дафны. «А боже, что же теперь делать?» «Ничего», — Дафна поцеловала темя Гермионы. «У тебя такие приятные волосы, жаль, что я не могу убедить Гарри носить длинные волосы, вечно стрижется». Несколько минут Дафна тихонько баюкала Гермиону, шепча ей разные глупости и время от времени целуя, куда попадет. А Гермиона тихо льнула к ней, чувствуя себя непонятно. «Непонятно, но хорошо. Девочки, просыпайтесь уже», — донесся из-за двери голос Гарри. Гермиона пискнула, натягивая на себя и Дафну одеяло. «Гермиона, тебе письмо от Виктора». Эта реплика подействовала на Гермиону двояко. С одной стороны, девочка обрадовалась, что ее парень ей написал, а с другой стороны, она теперь не знала, что делать. Она изменила Виктору с девушкой, и как теперь ей смотреть ему в глаза? «Просто сходи с ним на свидание, и там разберетесь», — Промурлыкала Дафна ей в ушко и скользнула шаловливым язычком по чувствительному месту за ним, заставив Миону затрепетать. К 10 часам Гермиона наконец выбралась из постели и предстала пред очи брата. Девочка отчаянно краснела, опустив глаза в пол, и пыталась скрыть засосы, оставленные Дафной. «Значит, вчера ты спала с моей невестой?» — не спросил, а утвердил Гарри. «Ладно, я не против». «Правда?» — обрадовалась Гермиона и тут же испугалась. Она обрадовалась тому, что Гарри не против, что она не значит ли это, что она... «Именно», — улыбнулся Гарри, — «добро пожаловать в женский гарем Дафны. Только не беспокойся, рано или поздно ты бы там все равно оказалась. Тебя твой ненаглядный приглашает на свидание. Откуда ты знаешь?» Гермиона мертвой хваткой вцепилась в конверт и обнаружила, что он закрыт и запечатан. «Догадываюсь», — улыбнулся ей брат. Гермиона с удивлением отметила, что эта улыбка получилась какой-то не такой. Она не поняла, что изменилось, но Гарри обычно улыбается чуть по-другому. А потом ее глаза пробежали по долгожданным строчкам, и все мысли плавно улетели из головы девушки. А потом Миона взвизгнула и полетела готовиться к свиданию, назначенному сегодня в 6 в Лондоне. Отпустит ли ее брат? Что за глупый вопрос? В 6:10 Гермиона в сопровождении Миднайта появилась в уютном ресторанчике напротив Тауэра. Виктор тут же поднялся и преподнес ей букет алых роз чуть поменьше Гермионы. Девочка тут же растаяла, и Виктор получил поцелуй. Миднайт хмыкнул и растворился в тенях, оставляя парочку наедине, а Виктор проводил Гермиону в VIP-комнату. В уютной комнатке царил полумрак. На столе горели свечи, в свете которых вино в бокалах играло завораживающими бликами, а рядом с бокалами расположилась ваза с фруктами. «Присаживайся», — улыбнулся Виктор, доставая палочку. Гермиона села и приготовилась к сюрпризу, предвкушая то, что может сделать ее любимый человек. И получилось сюрприз неожиданный, и «Petrificus totalus, silentia, incarcera», весьма неприятный, девушку парализовала, связала и обеззвучила весьма надежно, бросая ее на пол. Гермиона больно ударилась головой, а в мозгу билась одна единственная мысль. Почему? Плечо отозвалось болью на грубый пинок, перевернувший Гермиону на спину, а от взгляда Виктора ее сердце просто разорвалось на части, перемалываемое раскаленными тупыми зубами. Холодный, жестокий, безразличный взгляд. Хлопнула дверь, и судя по звуку шагов, вошли трое. «Ты взял ее?» — говорили по-болгарски, но Гермиона отлично понимает этот язык. «Да», — ответил Виктор. «Гермиона Лили Поттер, драгоценная девочка этого недомерка лорда. Я уже трахал эту шлюшку много раз, так что делайте с ней все, что хотите, не забудьте только накачать, чтобы не сопротивлялась». Хаем, над Гермионой нависли трое мужчин неопределенной наружности. Один из них был белым, двое других – мулаты. Эти мулаты оторвали ее от пола и начали в наглую лапать. По щекам покатились запоздалые слезы обиды, боли и унижения. «За что, Виктор?» – хотела крикнуть Гермиона, но не могла. Ее тошнило от отвращения, что ее тело мнут жесткие грубые ладони, но даже освободить желудок на дорогие смокинги и хоть так насолить похитителям не получалось. Только и оставалось, что тихо рыдать от боли и унижения. «Ты так говоришь о высокородной девочке?» – удивился Белый. «Она не похожа на шлюху. Но тем не менее она шлюха, высокородная эта мразь или нет?» – пренебрежительно отозвался Крам. «Что там с моим гонораром? Все переведено на счет. Орден Гессен не забудет твоей услуги», – усмехнулся Белый. Виктор самодовольно улыбнулся и вдруг напрягся. Белый взглянул на него, замирая на месте. «Неужели этот сопляк, готовый топтать ногами ту, которую минуту назад целовал, что-то замышляет? Ему не нравятся такие люди, но порой приходится прибегать к услугам подобным Виктору мрази и отбросов. Ну ничего, этот ублюдок, посмевший предать ту, кто его полюбила, не доживет до завтрашнего дня. Готовьте портал», — проговорил Виктор. «Быстрее, спокойнее, это пространство отрезано от внешнего мира», — усмехнулся Белый. «Ее никто не услышит и не почувствует. Гарри, помоги», — мысленно закричала Гермиона, вкладывая все силы в этот отчаянный, полный боли и надежды зов. «Отрезана от внешнего мира», — тихий голос брата раздался за ней, приблизительно за спинами всех четверых мужчин, и заставил сердце девочки радостно забиться. «Брат здесь, она спасена, все будет хорошо, верно? Никто не услышит и не почувствует, вот это сомнительно». Мулаты швырнули ее в руки Белому, тут же прижавшему кинжал к нежной коже, и бросились на Гарри. Ее брат слегка усмехнулся, и похитители просто упали, корчась и царапая пальцами грудь. Виктор выбросил в брата смертельное проклятие. Гермиона не могла зажмуриться, не могла отвести взгляда. Она видела, как изумрудная молния касается одежды Гарри и пронзает пустоту. А Виктор страшно закричал, подхватывая левой рукой правую, выглядящую так, словно ее раз пять завернули вокруг своей оси с невероятной скоростью, от которой кости предплечья расщепились и разошлись во все стороны, уродуя плоти непоправимо калеча Виктора. Удар коленом в подбородок, и голова Виктора с противным хрустом отошла назад, глаза закатились, а тяжелое тело мешком рухнуло на пол. «Только дернись, и я», — начал Белый. Гарри исчез на середине фразы, а Гермиона услышала невнятный хрип, и начала валиться на пол, а сверху на нее давило невероятно тяжелое тело, обещая неприятную стыковку с полом. Но она не упала, ее подхватили такие нежные, бережные и ласковые руки брата. Краем глаза девочка увидела появившихся в VIP-комнате вампиров, деловито пакующих четырех волшебников и отбывающих в Поттерменор. «Прости, милая», — шептал Гарри, срывая с нее все три заклятия. Гермиона всхлипнула и разрыдалась в голос, прижимаясь к нему всем телом. «Прости, малыш», — шептал Гарри. «Это я виноват в том, что тебе сделали больно, прости меня, прошу тебя». «Гарри, я так перепугалась», — шептала Гермиона. «Я его люблю, а он...» «Гарри, за что, милая моя девочка», — шептал Гарри, и от этого голоса, этого ласкового бережного тона, этих рук, прижимающих ее к груди, как хрупкое и дорогое сокровище, Гермионе сразу стало тепло и уютно. Истерика быстро сходила на нет, оставались лишь страшные воспоминания и рвущиеся на части от боли сердце. «Я тебя никому не отдам», — Гарри зарылся лицом в встрепанные волосы Гермионы. «Никому-никому, обещаю». «Гарри», — Гермиона обняла его, — «ты ведь знал, что так будет». Гарри тяжело вздохнул. Не раз и не два ему говорили, что он окружает себя слишком умными девушками. «Да, сестренка, знал. Я догадывался с самого первого момента, а во время твоей поездки в Болгарию убедился окончательно. Виктор никогда тебя не любил, подробнее он сам расскажет. Я хочу спросить», — Гермиона подняла заплаканное, но уже вполне осмысленное и серьезное лицо. «Ты хотел, чтобы я избавилась от чувств к Виктору, зная, что мне будет больно. Ты сердишься на меня», — Гарри отстранился от сестры. «Ты в своем праве. Я пойму, если ты возненавидишь меня, дурачок». Гермиона обняла Гарри за шею и прижалась к нему. «Гарри, спасибо. Я поняла, ты хотел мне помочь. Ведь так и с болезнями, их надо лечить сразу, даже если это больно. За что ты меня благодаришь? По моей вине ты пережила несколько ужасных минут». «Спасибо, братик», — улыбнулась Гермиона и прильнула к нему. «Спасибо, я поняла одну вещь». «И какую же?» Гарри расслабился и успокоился. Гермиона назвала его братиком, значит, она не злится. «Его милая, добрая и очень умная сестренка. Я могу доверять только тебе», — шепнула в ответ Гермиона. «Тебе, Дафне, маме с папой, нашей семье, и больше никому. Я нужна только вам, для остальных я высокородная шлюха». Гермиона всхлипнула, и Гарри тут же провел большим пальцем по щеке, стирая слезы. Миднайт, прибывший доложить о доставке пленников в казематы, хмыкнул очень тихо и притворился мебелью. «Доклад нужен, равно как и охрана, хотя последняя только как психологический фактор для Гермионы. Даже такой Поттер, утешающий свою девочку, с легкостью раздавит сотню наемников. Нет, такой Поттер даже еще опаснее. Хотя нет, он не Поттер, он лорд и владыка, он Пиверелл Поттер, он хозяин всех вампиров в Британии, теперь полноправный».